Глава 35. Стремительный полет мысли, еле слышный скрип мозгов. Я вам не какой-то Джеймс Бонд с правом на убийство и не герой лихих боевиков с собственным персональным кладбищем, но тоже время от времени переправляю людей из этого мира в тот. К слову сказать, не первый год. Начал еще в юность, на той самой войне, нафиг никому не нужной, и с переменным успехом продолжаю до сих пор, исключительно в интересах оперативной необходимости и без малейшего, уверяю, удовольствия. Работа, блин, у меня такая. Одни варят сталь, другие лечат детишкам зубки, третьи выращивают на продажу огурчики-помидорчики, а я занимаюсь черт знает чем. Так уж вышло. «Значит, будем валить?» – уточнил Гор и извлек из холодильника пару бутылок пива. Одну из них он поставил передо мной, содержимое второй стал с удовольствием переливать в себя. «Благодарю». Я свинтил пробку и сделал пару глотков. «А куда денешься?» «Гор – это тот самый парень, который привез мне деньги и документы из Франции. Заодно здорово меня выручил, помог разобраться с одной милой дамой по кличке Бульдожка». «Можешь на него положиться», – сказал о нем Толя Фиников, оперативный псевдоним Грек, мой старинный друг, и добавил: «Боевой паренек. Сначала сербский спецназ, потом легион». «Понял», – ответил я тогда и совершенно неинтеллигентно сплюнул на пол. Нет, все-таки Россия честнее обошлась с солдатами афганской войны. Она просто о нас забыла. Сербия же с теми парнями, которые проливали за нее кровь, поступила в лучших традициях европейской политкорректности, объявила их военными преступниками. Высокий черноволосый парень, чуть старше 30, веселый и улыбчивый, только в глаза ему лучше не заглядывать. «Горан», — представился он и протянул мне широкую ладонь, — «зови меня просто Гор. Теперь нам предстоит поработать вместе». «Кого валим?» Парень устроился напротив меня и поставил бутылку на стол. «Для начала хочу предупредить, что дело небезопасное. Если что, сам понимаешь. Захочешь соскочить, не обижусь». «Обижайся», — он улыбнулся, — «не соскочу». «Кстати, классные у парня зубы. Белые и ровные. Прямо как у меня. Только свои родные. Не понимаю, как он умудрился их сохранить с такой-то биографией». Солнечные ванны мой новый напарник принимает исключительно в футболке, в ней же и купается. И очень правильно делает. То, что когда-то сотворили с его спиной плохие парни, зрелище не для слабонервных. Вот он. Я полюбовался фотографией, а потом повернул ноутбук экраном к Гору. Красавец. «Кто такой?» «Местный мафиози, причем не из последних». «Надо же!» Гор покачал головой и присвистнул. «Что о нем известно?» «Кое-что есть. Информацию Свен Хант, он же помойка, добывать умеет. Этого у него не отнять. Живет вот здесь». Я ткнул пальцем в карту. «Питается исключительно в собственном ресторане. Ездит в бронированной машине». «Какая охрана?» «Многочисленная». Я щелкнул мышкой. При нем постоянно куча быков с пушками. «Круто!» Среди них 5-6 бывших вояк. «М-да, тонко подмечено. Значит, ни дома, ни на маршруте его не достать», — сказал Гор. «Достать можно кого и где угодно», — я вздохнул. «Но дело в том, что уйти после этого вряд ли получится». «Вот же гад!» – осерчал Гор. «Живет в крепости, ездит, можно сказать, в танке. И как такого, спрашивается, уделать?» «Пока не знаю», – рассеянно отозвался я, вглядываясь в экран. «Нет ни одной толковой мысли. Я покрутил колесиком мышки. Глухо, как в трюме Титаника. Не буду мешать. Гор вытащил из холодильника еще одну бутылочку пива и удалился. Он ушел, а я в очередной раз закурил, наполнил чашку кофе и принялся натужливо размышлять. Встал, походил по комнате, опять присел, щелкнул мышкой и вывел на экран фото клиента. «Вот значит ты какой, северный олень из тропиков», – подумал я и глянул на фото. Выражаясь шершавым языком протокола, белый мужчина, возраст 52, максимум 54 года, волосы светлые, редкие, глаза карие, лицо грушевидное, одутловатое. Если называть вещи своими именами, обычная протокольная харя с ярко выраженными следами присутствия жиров, белков и углеводов и без малейшего намека на мысли. Однако все не так просто. Судя по имеющейся информации, этот тип долгие годы упорно карабкался вверх по ступеням здешнего криминального, извините за выражение, истеблишмента. Он уже лет 10 стоит во главе крупнейшей тутошней группировки. Значит, хитер и далеко не дурак. При этом умудряется оставаться в живых. Следовательно, ко всему прочему, еще и осторожен. Живет в самой настоящей крепости, способной выдержать нешуточную осаду. Конечно же, я смог бы туда проникнуть, будь под рукой та группа, которую прислали из Москвы. Вот только нет у меня ее. Ребята погибли. Ездит клиент, как я уже упоминал, в многотонном лимузине со специальной капсулой безопасности. Пробить такую броню не намного проще, чем танковую. А самое, блин, главное в том, что этот тип весьма осмотрителен, иначе он вряд ли дожил бы до такого приличного возраста. Это молодой мужик способен сорваться посреди ночи в кабак или на свиданку без охраны. Этот же, если и гуляет, то в собственном заведении, куда постороннему человеку просто не пробраться. Не удивлюсь, кстати, если узнаю, что в его любимом борделе оборудованы специальные апартаменты со стенами толщиной в добрый метр. Когда босс возжелает отдохнуть душой и телом, перед дверью маячат с полдюжины вооруженных гоблинов. Еще парочка находится внутри, оберегая его сопящего. Да, в таком возрасте человек к авантюрам уже не склонен. Обидно. С другой стороны, за прожитые годы он успевает обзавестись стойкими привычками. Ну-ка глянем. Помойка Свин что-то такое упоминал. Я прокрутил колесико мышки. Да, вот оно. Раз в неделю не реже, клиент выходит в открытое море на яхте, без девок, зато с хорошей охраной. Рыбачит, загорает, иногда даже купается. Мимо. На лодке к нему не подойти, просто не подпустит охрана. Можно, конечно, арендовать вертолет, убедительно попросить пилота зависнуть в метрах в 20 над яхтой и разделать клиента сверху под ноль. Выполнимо, но только в том случае, если это будет боевой вертолет. Любой другой охрана отправит на корм рыбкам еще до того, как я успею открыть огонь. А если самому притвориться акулой, дождаться, пока он прыгнет в воду, подплыть и перекусить его пополам? Ха-ха-ха. А как насчет подобраться под водой и заминировать яхту? Опять же заметит охрана. Ребята у этого перца до жути бдительные. Они бросят в воду гранату и всплыву я как миленький кверху брюхом. Нет, опять не то. Что еще? Помнится, что-то такое упоминалось. Да, По вечерам этот гуманист любит кормить голубей в сквере возле собственного дома. Приходит туда с пакетиком корма, садится на лавочку и бурчит «Гули-гули». Охрана устраивается вокруг, предварительно разогнав всех посторонних. Быки перекрывают все ходы и выходы. Не удивлюсь, если и на крышах по периметру устраиваются парни со снайперскими винтовками. Можно, конечно, притвориться сизым голубком, взмыть в небеса, спикировать и клюнуть дядю в тимечко в тот самый момент, когда этот любитель пернатых... Я покрутил колесико. Стоп, стоп, стоп! Сидит, говорите, на лавочке и кормит птичек. Черт, как же до меня сразу не доперло! Глянул на часы, захлопнул ноутбук, вскочил на ноги и завопил. Гор! Тишина. Гор! Нет ответа. Гор, черт тебя подери! А? В дверях показалась заспанная физиономия. «Что?» «Ничего», — бодро отозвался я. «Поехали!» «Куда?» «Гулять!» «А ужинать?» — закапризничал мой напарник. «Что-то я проголодался, признаться». «Ужин еще надо заработать!» — отрезал я. «Эврика, да?» — вдруг спросил он. «Ты о чем?» «Ты прямо как мой шеф», — пояснил Гор. Сидит, думает, дымит, как паровоз, что-то бормочет, а потом вдруг бац, хлоп, озарило его. Каждый раз так. Послушай, вы с ним часом не родственники? И каждый раз у него все получается. Да, конечно, Гор заулыбался, ты же знаешь моего шефа. Знаю, подтвердил я, еще как. Что ж, даст Бог и у нас все прокатит. И я суеверно постучал сначала по деревянной столешнице, а потом и по собственной черепушке, да так, что пальцы заболели.